Глава 11. Нет победы без поражения. Безоружных дружинников загнали в один угол площади, князя с Дормидонтом в другой. Они все должны были лицезреть победу герцога. Рудольф важно прошел туда-сюда по площади, встал в позу триумфатора. Дундук на дрожащих ногах опустился перед ним на одно колено. В протянутых руках у предателя красовался княжеский венец. «Барон фон Дундук», — важно произнес Рудольф, — «провозглашаю тебя наместником моих новых земель». Князь и Дормидонт возмущенно ахнули. «О, это для меня большая честь», — пролепетал новоявленный барон. «Это не честь», — отмахнулся магистр. «Оплата за предательство». Князь сжал кулаки, но что он теперь мог сделать? Рудольф отшвырнул прочь венец и позвал. «Менестрель!» Из строя рыцарей бойко выскочил музыкант. «Да, магистр!» — склонился он в поклоне. «Бой видел?» — магистр повел рукой по площади и остановился на лежащем на земле Лехе. «Конечно!» — восторженно отозвался менестрель. «А пишешь в стихах!» — приказал Рудольф. «Только ненужные моменты вычеркни!» Менестрель еще раз поклонился и ушел сочинять вирши. Рудольф подошел к поверженному сопернику. «Ну что, воин?» — важно произнес он. «Ты славно пожил, храбро сражался. Хоть ты и не рыцарь, я дарую тебе рыцарскую смерть». Рудольф сжал рукоять меча двумя руками и занес клинок над Лехой, как кинжал. Старший лейтенант открыл глаза, сил совсем не было, он не мог даже шевельнуться. «Экипаж!» — в панике закричал князь. «Подъем!» Леха хотел было выполнить команду, но снова потерял сознание. «Отпустите его!» На площадь неожиданно выбежала Маруся. Видимо, воспользовалась суматохой и ускользнула из-под стражи. Девушку перехватил Дундук. «Стоять!» — рявкнул он, прижимая княжну к себе. Она попыталась вырваться, но силы были неравны. Рудольф снова занес меч над Лехой. С грохотом распахнулась дверь кочегарки. На пороге появился Горыныч с угольком в лапке. Он забросил вкусняшку в пасть и с хрустом прожевал, после чего довольно заурчал и зашагал к Лехе. Старший лейтенант приоткрыл глаза. «Горыныч, беги!» – прошептал он. Но дракончик и не думал слушаться. Впрочем, как всегда. Он не собирался оставлять друга в беде. Рудольф во все глаза смотрел на это потрясающее явление. А ведь он тогда не поверил Зигфриду. Значит, это правда. Потрясенный магистр направлял острие меча то на Горыныча, то на Леху. Затем он вдруг выпрямился и с торжествующей ухмылкой провозгласил. «Я стану более великим, чем мои предки. Я буду истребителем драконов. Менестрель?» «Пишу, пишу», — отозвался музыкант. Рудольф сделал шаг навстречу Горынычу. Дракончик вопросительно посмотрел на него и недовольно рыкнул. Магистр приблизился к малышу еще на шаг, а потом, осмелев, замахнулся мечом. Горыныч развернулся и скрылся в кочегарке. Рудольф забежал следом. «Я самый великий!» — послышалось оттуда. Лязгнул меч. «Я уже вижу, как твоя шкура лежит у моего камина!» — произнес Рудольф. Леха зажмурился. «Этого не должно произойти! Нет, пожалуйста, он еще маленький!» Вдруг из сарая вылетел столб огня. Он вынес Рудольфа и со всей силой приложил к княжескому терему. Магистр безвольно сполз на землю. Из кочегарки показался Горыныч. По-деловому дотопал до поверженного противника, взобрался на его плечо, глянул в лицо и довольно заурчал. Леха с трудом поднялся на колени. «Да, молодец, малыш!» Расталкивая опешивших рыцарей, к Горынычу приблизился Зигфрид. После встречи с воротами он все-таки освободился от трубы. За его спиной маячили Ханс и Петр. Барон поискал у себя на боку меч. Горыныч, склонив голову, посмотрел на него и чихнул. Из ушей и рта у дракончика повалил дым. Перепуганный Зигфрид подпрыгнул и рванул в проулок. «В бой, орелики мои!» — скомандовал князь. Он поднял с земли меч, выпавший из рук Лехи, и пошел на растерянных рыцарей Рудольфа. А затем и дружинники княжеские двинулись на вражеское войско. То разом дрогнуло, побросало оружие и бросилось на утек. Что еще оставалось делать рыцарям без предводителя? Только отступать. Когда последний враг скрылся за околицей, к Лехе подскочила Маруся. Она положила его голову себе на колени, коснулась пальцами шишки на лбу. Леха зашипел. «Болит?» — испуганно спросила княжна. «Нет», — с трудом мотнул головой Леха. «Не болит. Что со мной будет? Я же бронированный». Он потянулся к Марусе. Наконец-то он ее поцелует. Но тут с галереи по ступенькам слетел Дундук. В руке он сжимал меч Бамбулы. «Так не доставайся же ты никому!» Завизжал он, явно собираясь заколоть Марусю. Леха среагировал мгновенно. Он заслонил возлюбленную спиной. Как раз в эту спину и вошел меч по самую рукоятку. «Леша!» — ахнула Маруся. Леха повалился на землю и приготовился умирать. Дундук потянул меч на себя и только сейчас заметил, что лезвие с шуршанием выползает из рукояти. «Циркач! Артист! Бамбула! У него же все бутафорское!» Леха умирать тут же передумал и сжал кулаки. Боярин испуганно заорал и бросился бежать. Но тут на его пути возник сам Бамбула со штангой на плече. Артист заметил свой меч у боярина. «О! «Мой реквизит!» — обрадовался Бамбула и бесцеремонно выхватил клинок из рук Дундука. Обезоруженный боярин повалился на землю. Все, проиграл. Тем временем его тетка Глафира Ивановна с копьем наперевес кинулась на Зигфрида, Петра и Ханса, которые трусливо затаились за сараем. «Давай, давай, шевелись!» — командовала бойкая женщина. «Вам выпала честь пленить величайшего рыцаря в истории, барона Зигфрида фон Бирнбакера!» — хорохорился барон. «Ух ты, и не таких видали!» — отмахнулась Глафира Ивановна и снова уставила на него пику. «Мы требуем, чтобы с нами обращались согласно договору о военнопленных!» — заявил Зигфрид. «Огород мне вскопайте, касатики, вот и весь договор!» — усмехнулась Глафира Ивановна и погнала военнопленных к своей избе. Народ снова стал собираться на площади. Князь взобрался на помост. «Победа, братцы мои!» – провозгласил он. «Победа! Виктория!» Все закричали «Ура!» и стали кидать в воздух шапки. А Леха вытащил из кармана свисток. Ну что, самое время было звать своих, и дунул в него. В начале улицы вдруг грянул марш прощания славянки. Люди завертели головами. «Что за чудо такое?» И вот уже из-за поворота показался капитан второго ранга Горячев в белом парадном кителе. За ним, также в белом, шел военный оркестр. «Экипаж!» — скомандовал Горячев. «На месте!» Музыканты принялись отбивать шаг. «Стой!» Оркестр замер. Горячев повернулся к Лехе. «Вызывали?» — с улыбкой спросил капитан. «Свои!» — устало пробормотал Леха. «Как же хорошо!» «Когда ты не один, когда рядом команда». Леха поискал, чем бы прикрыть голову, но не нашел. Приложил руку к пустой голове. «Товарищ капитан второго ранга!» Старший лейтенант очень старался, чтобы его голос не дрожал. «Разрешите обратиться!» «Вольно». Было видно, что капитан с трудом сдерживается, чтобы не обнять подчиненного. «Ты мне главное скажи, Алехин, флот не опозорил?» «Никак нет!» «Вот уж в этом капитан может быть уверен». «Ну и славно», — похвалил Горячев. К ноге Лехи робко подошел Горыныч. Он еще не понял, это хорошие люди пришли или плохие. «Что с ними делать-то?» Леха с улыбкой посмотрел на дракончика. «Не опозорили», — он показал на малыша. «Это мой, Горыныч зовут, для изучения». Оркестр дружно покатился со смеху. «В честь меня, что ли, назвал?» — нахмурился Горячев. «Если честно, — протянул Леха, — то да». Горячев глянул на тезку. Горыныч в ответ склонил голову и заурчал. «Похож! — крякнул капитан, и матросы с облегчением выдохнули. Народ на площади зашевелился, оркестр принялся переговариваться. Горячев подошел ближе к старшему лейтенанту. «Слушай, Алехин», — негромко произнес он, кивая на избы, людей в чудных одеждах, дружинников с копьями. «Красивый сон». «Это не сон, Сергей Михайлович», — с улыбкой отозвался Леха. Его ждал долгий разговор и с капитаном, и с профессором Половцевым. Но все это потом, потом. А пока он тут, и где-то прячется Маруся, испугавшаяся странных людей, и с удивлением смотрит на матросов князь Филимон, а рядом с ним мнется верный слуга Дормидон. «С Рудольфом надо разобраться, ворот починить». Наконец, все дела сделаны, все слова сказаны, самое время возвращаться домой. На берегу озера играл оркестр, блестели начищенные трубы. Посмотреть на отправку экипажа собралось все княжество. Князь с грустью смотрел на свою дочку. Она уезжала. «Ну что, Марусечка?» — ласково произнес он. «Навещать будешь?» «Пап!» — нахмурилась дочка. Она быстро чмокнула отца в щеку и побежала навстречу Лехе, одетому в красивую офицерскую форму военно-морского флота. Леха обнял ее, и Маруся зарделась, спрятала лицо у него на груди. «Ты точно полцарства в приданное не возьмешь?» — в который раз спросил князь. «У нас квартирный вопрос решен», — заверил новоиспеченного тестя Леха. «Ипотека!» — торжественно произнесла Маруся, поднимая палец. «Богато», — согласился князь. «Алехин!» — позвал Горячев. «Я!» — тут же отозвался Леха. Капитан с улыбкой глянул на молодых, на князя и со вздохом сказал. «Пора!» Правитель же княжества пристально посмотрел на Горячева и уточнил. «Князь?» «Второго ранга!» — отрапортовал капитан. И князь Филимон удовлетворенно кивнул. «Если второго ранга, то Марусю точно можно с ним отпускать». «Где Горыныч?» — вдруг спохватился Леха. Дракончик был тут же. Он сидел на берегу и внимательно смотрел на воду, словно чего-то ждал. Вот поверхность озера забурлила, и над водой появилась голова могучего дракона. «О как!» — усмехнулся Горячев. Горыныч с берега нырнул в воду и устремился навстречу дракону. «Ума! Ума!» — урчал он приветственно. Как только малыш и его мама встретились, с берега раздались радостные крики. Барабанщик украдкой утер слезу. Очень трогательная сцена получилась. Князь на прощание еще раз притянул к себе дочку. Леха, понимающе, улыбнулся. «Да, расставаться тяжело». Горячев достал телефон и сделал несколько фото драконов. Надо будет показать Половцеву. Интересно, что он скажет? А маленький Горыныч обернулся на Леху и в следующий миг нырнул, следом за погрузившейся мамой. Ничего, они еще встретятся. А теперь всем пора по домам. А дома первым делом Леха с Марусей вернули курьеру его велосипед, плащ и короб. Правда, вместо манго в термосумке теперь лежал рыцарский шлем. Потом Леха показал Марусе свои любимые места в Петербурге. Угостил мороженым. С моста над рекой влюбленные выпустили в небо красный шар. Прокатились на речном кораблике. Маруся увидела знаменитых коней архитектора Клотта на Аничковом мосту, дворцы Невского проспекта, красоту летнего сада. А потом, конечно, была свадьба. И зажили Леха с Марусей душа в душу. И родилось у них двое детишек, мальчик и девочка. А через 5 лет... Через 5 лет на дно Балтийского моря снова опустился батискаф. Внутри сидели Леха, Маруся и их дети. Сначала было темно-темно, а потом засиял свет. И в этом свете из морских глубин выплыли драконы. Большой и поменьше. Они начали кружить возле батискафа, будто в танце. Пассажиры припали к иллюминатору, завороженно наблюдая за необычной картиной. «Пап, кто там?» — спросила дочка, тыча пальчиком в стекло. «Ох ты, это ж Горыныч!» — взволнованно пробормотал Леха. «Привет!» Но тот, конечно, его не слышал. «Какой хорошенький!» — пролепетал сынишка. «Да», — кивнул Леха и замахал в иллюминатор. «Привет! Я тоже скучал!» Горыныч отделился от мамы и подплыл ближе к батискафу. В иллюминаторе появился его большой желтый глаз, а потом и вся морда целиком. Он улыбался, узнал. И Леха с Марусей улыбнулись ему в ответ. Читал Владимир Князев.